топи до болота, синий плат небес, хвойный позолотой взвенивает лес, тенькает синица меж лесных кудрей, темным елем снится гомон косарей, по лугу со скрипом тянется обоз, суховатой липой пахнет от колес, слухают ракиты посвист ветряной, край ты мой забытый, край ты мой родной.